Впряженные девки волокли мешки орехов к хижине, пока крысок тащил мешок с кишками и ядрами зверей, и девки были не против такого распределения, ведь от этого мешка разило метров на 10, и они бежали впереди Витька. Немного притормозив возле обглоданного трупа деда, ниндзя спросила, смотря на валявшихся рядом с ним мертвых енотов: «Кто же таки отравил деда?» Точка. Витек переспросил: «Ты-то зачем, да и как вообще?» «По твоему совету, на дно бочки с вяленым мясом натерла ядовитого чеснока, что в колоде был. Я запомнила, как он выглядит и запах, потом отрыла и все. А ты как травил?» «Добавил сок в соль и приправил, так сказать, надежно». Ниндзя слушала этот обмен и могла спросить только одно: «Но почему?» Мелкая пожала плечами и сказала: «Нужно было рвать связи с прошлым, тем более он мне никогда не нравился. Думала, что если его с собой взять в город, то он будет постоянно тащить меня на дно и пытаться командовать. Возможно, продаст меня в невесты какому-нибудь ублюдку, и уж лучше его кончить раньше, чем при свидетелях». Мировоззрение у девочки оказалось шире, чем можно было представить, особенно для той, которая всю жизнь прожила в лесу с одним лишь дедом. Но скорее всего это его колоритные байки, пьяные выходки и угрозы расширили ее мировоззрение. Крысок в свою очередь добавил: «Просто он крыса, предал того, кого выкормил. С такими только так и нужно. Они безнадежные, как я сказал раньше, ни совести, ни морали. Они хуже животных, потому как способны на настоящее безумное коварство. Их даже в живых нельзя оставить, если они хотя бы подозревают о твоем существовании». Ниндзя охуел от помешанности крысока и надеялась, что ее он оценил выше вьючного животного для переноски орехов. Крысок остановился у хижины и спросил: «Телега есть?» «Нет, но есть пара деревянных колес на оси. Дед зачем-то стащил их непонятно откуда. Разбирайте халупу на дрова, ковыряйте гвозди из досок и сбейте телегу, если, конечно, не хотите тащить по ущелью носилки со шкурами, набитыми орехами. Да, и не забудьте сбить ящики для орехов, нам нужно упаковать товар». Мелкая удивилась и спросила: мы не будем их есть? Мы их алхимикам продадим на развес, а тех ядер демонических зверей нам хватит на дольше, чем орехов. Да и для ниндзя орехи бесполезны. Лучше орехи на деньги поменять и купить на них чего-нибудь пожрать». Мелкая сообразила, что и сама уже почти блюет от орехов, да и 10 вонючих шкур с орехами аппетита не добавляют. И лучше пусть алхимики возятся с этой херней. С этой мыслью она выволокла из сарая ось с колесами, и под руководством крысока они сбили телегу и пару десятков ящиков. Вскоре они прошли место разоренной животными палатки, в которой дед еще недавно отсыпался и жрал мясо, и отправились за ниндзи в неизведанный мир, покорять святую землю. В этом мире, в котором чем более опасно место, тем больше оно соберет население и ресурсов, соседство с опасными тварями считается нормой. Поэтому в норму вошли города с километрами крепостных стен, высотой в 10 метров. В одном из таких городов находилось поместье клана Синей Макаки. «Агент, докладывайте». В одной из комнат сидел мужчина средних лет, проводя плановую перекличку наблюдателей. «Докладываю, объект 23, ложный вызов, аномалий не обнаружено, рост энергии ниже среднего». «Принято. Продолжайте наблюдение». Долина перед частоколом местного хутора. В нескольких километрах от хутора разбили палатку наши герои. В город не впускают путников в ночное время, поэтому им пришлось остановиться на привал за стенами, а из-за экзотической внешности Витька им пришлось удалиться еще дальше. Ниндзя вернулась назад к костру и увидела крысока, наблюдающего за готовкой Мелкой. «Ну, что там?» «Что?» «Я сходила, куда мне нужно, вот и все». «МГМ». «Понятно. И как называется эта вещь?» Витек начертил веткой на земле сложную геометрическую фигуру. Ниндзя, задрожав, ответила: «Мандала связи. ХМ, интересные штуки у вас, агентов, припрятаны. Не повезло, конечно, что эта херня бьет по площади, и мне тоже прилетело сообщение. Одно радует, что ты человеком оказалась, а не скотом. Иди супчика наверни, потом расскажешь мне, как они тебя отследили». Ниндзя поняла, что сделала все правильно, и с радостью слила все технологии и методы секретных служб клана, пока хлебала наваристый суп с мясом кроля. А Витек немного отошел от шока, когда понял, что инициатором связи была ниндзя. Решила выиграть время, слив ложную информацию про мелкую. «Блять, повезло, что здесь нельзя людей отследить на ровном месте. Но ты должна объяснить мне основы этих мандал, особенно как бороться и избегать». После ужина и беседы мелкая втащила крысока себе под покрывало. «Эй, куда мастишься? К нам ползи, с ним теплее спать. Не бойся, он моется чаще, чем я, и не может терпеть грязи и паразитов. Да чистый он, иди к нам. Ниндзя с недоверием влезла под одеяло к мелкой и приобняв крысака, моментально вырубилась. Стресс накопился, крысак тоже тихо задремал. По периметру палаток в специальных чашках с отверстиями тлели угли, брошенные на присыпанные песком растения. На километр вокруг нельзя было найти даже жучка, а животные обходили их десятой дорогой. Витек уже привык к яду черной лилии и ее запаху, но животные эту гадость обходили стороной, хотя сами стебли лилии не содержат яда. Она то и стала надежным часовым для крепкого сна компании. Глава 11. После того, как Витек предупредил Ниндзю, чтобы с этого момента она никак не связывалась с кланом синих макак, он расспросил ее более подробно о населении городка и о способах меньше выделяться. Хотя прямоходящей мускулистой крысой метрового роста, им будет тяжело смешаться с толпой. Население хутора за чистоколом состояло из быдла охотников низкого качества, в основном это люди без энергии и лиманы. Также бывают и слабенькие воины с энергетическими каналами, но ушли они в этом деле не дальше Ниндзи. В обществе воинов с энергетическими каналами выделяют три основных этапа развития для всех существ: закалка крови, закалка плоти и закалка костей. После этого идет разделение на тех, у кого есть ядра энергии, и тех, кто никогда не сможет развиться дальше. 1. Закалка крови – это начало образования энергосистемы, то есть начиная с чистого тела без праны, до того момента, когда она станет настолько плотной, что создаст каналы циркуляции энергии. После этого система начнет полуавтоматический сбор и преобразование блуждающей по телу праны в ки или ману. 2. Закалка плоти – это насыщение сосудов, мышц и органов мана или ки. В отличие от неконтролируемой праны, которая постоянно просачивается сквозь клетки организма, разрушая его и вызывая старение, ки и мана увеличивают срок службы тела. 3. Закалка костей делится на два вида: закалка тела ки или закалка мозга маной. Тут уже полностью разделяются пути воина и мага. После закалки этих частей тела формируются ядра, и если маг попытается провести закалку костей с помощью параллельного развития, то его тело превратится в кисель из-за перенасыщения энергией. Продвижение этих систем параллельно возможно до стадии закалки плоти, но на третьем этапе приходится выбирать одну или надеяться на то, что твой дальний предок предавался зоофилии с демоническими зверями, ибо только тело с особой родословной может перенести закалку кости и мозга одновременно, а шансы, что в людях течет героическая кровь, намного меньше, чем шансы на кровь демона. Герои редко трахались с обычными смертными и еще реже позволяли самкам заводить ублюдков на стороне. Вот тут-то Витек судорожно вздохнул, оказалось, он перепрыгнул стадию закалки крови, то есть он не пробудил энергосистему, как мелкая или ниндзя. Он насильно закалил свою плоть и органы, потом насильно закалил кости и нервы, и чудом остался жив. Он понял, что он не демонический зверь, а обычная крыса. А она подобна людям, у которых никогда не должно появляться шанса на развитие энергосистемы, но он получил третий глаз и насильно по кусочкам закалил тело. Такие подвиги мог бы совершить и обычный человек, будь у него третий глаз, везение и невежество Витька. Но у обычных людей этого нет, и им приходится изворачиваться. Они годами тренируются, делают хирургические операции, накачивают плоть эликсирами, учатся манипулировать праной и преобразовывать ее в ки или ману. Третий глаз Витька полностью нарушает баланс. Ниндзя сказала, что находится только на стадии закалки крови. Сила мускулов и скорость ниндзя были получены от энергии системы ки, пропущенной сквозь мышцы. Хоть она и может сравниться в скорости с врожденным телосложением Витька, но после того, как кончается физическая выносливость, ки в ее теле замедляет свою циркуляцию. После полного же исчерпания выносливости тело ниндзя приходит в состояние овоща. Пока не восстановить выносливость, энергию нельзя аккумулировать, и она будет лежать в ее теле мертвым грузом. Сами системы берутся из схем, полученных при вскрытии трупов героев или полубогов, а потом в теле человека, зельями и металлическими иглами прожигаются искусственные каналы и другие органы. После имитации энергетических каналов героев, идет этап закалки плоти и костей энергии ки. С накоплением в каналах ки до жидкого состояния начинается кристаллизация ядра ки. Оно все так же усиливает плоть и кости людей, но в отличие от праны Витька, ки и мана не восстанавливают и не насыщают тело. Поэтому в противостоянии Витька и человека того же уровня, он выиграет, даже если будет просто стоять и получать по лицу. Также Витек легко убьет любого прана зверя на этапе ядра, если то будет меньше яйца перепелки, и если размер зверя не в пример больше Витька. Короче, С покойным вожаком бабуинов он справился только потому, что напал как крыса. Будь этот двухметровый здоровяк в полном порядке и начеку, Витька бы он просто загрыз как Сникерс. В общем, система каналов Ки может вывести обычного человека на уровень слабенького героя с пробужденными каналами, но только на некоторое время. Образование ядр в теле героя обычно происходит после закалки костей, и наличие ядр в теле мелкой на стадии закалки крови даже размером с горошину означает, что она уже не совсем обычный герой, но рано делать выводы, вдруг это семейная или мутация. Витек еще очень мало знал о мире, поэтому не рисковал быть уверенным в чем-то, просто послушав сказки на ночь от ниндзи. Он уже нашел несколько исключений из якобы нерушимых правил закалки тела, которые изучала ниндзя. Все-таки нет истинно верного пути развития. Взять, к примеру, святую энергию. Святая аура – это атрибут религиозных культов, он является особым типом рафинированной энергии. Она позволяет снимать усталости и исцелять раны даже другим людям, но эта энергия не поддается укрощению и вводу в искусственные каналы, так как она их просто исцеляет и делает людей обычными. Поэтому лучше всего ее развивают талантливые, упертые и невежественные люди, способные отказаться от личной силы и долгой жизни из-за своих идеалов. Ведь им светит не больше 50 лет жизни, и их тело рано выжигает весь свой потенциал. Также есть особый сорт пользователей святой ауры, святой воин, рыцарь или кто-нибудь еще, но обязательно святой. Они предрасположены накапливать огромные запасы святой силы, и от плотности ауры их тела светится в темноте. Эти воины дичайшие неуравновешенные террористы и фанатики, которые не доживают даже до 30 положенных лет, убиваясь в каких-нибудь религиозных конфликтах. Они могут отрастить отрубленные конечности словно драконы и являются козырями культов и церквей, и ужасом для всех окружающих существ. Крысок нашел в себе некоторые совпадения с этими фанатиками, но не стал бить тревогу. Ниндзя и раньше ошибалась, ну и что, что он без каналов и живучий как крыса, это все третий глаз виноват. Он ни разу не святой, тем более он уже закалил мозг и кости. Ядро нарастит и вообще потеряет все общее со святошами. Тем более прана в его теле не очищалась никакими методами, а святая сила – это искусственная синтезированная энергия. Крысок спал тяжело, ему снова снились кошмары с его внучкой. Он проснулся раньше всех и размышлял о том, чего хочет от этой жизни. Как минимум прожить больше положенных ему 4 лет. Для этого нужно будет воровать методы развития и двигаться к святой земле, где ресурсы поприличней. Для этого ему нужны деньги на дорогу и одежду, ведь нынешний меховой наряд канана-варвара прямо-таки я хочу, чтобы меня развели и ограбили. Или поработите меня и заставьте ебашить на рудниках до тех пор, пока у меня не отрастет бицуха как у Арни. Короче, наряды в их компании броские. Еще нужно получить аналог местного паспорта для мелкой, чтобы она зарегистрировала Витька как раба или питомца, а не то он рискует нарваться в пути на сотни идиотов и гурманов. Все-таки он упитанный и редкий на вид зверолюд, блуждающий посреди человеческих земель. Его точно попытаются отнять у мелкой, а документы избавят как минимум от половины охочих до крысиного мяса. Рассвет резал глаза и пробуждал спутниц. Они шустро нахлебались водой из фляг и протерли глаза. Вскоре ниндзя начала зарядку для ускорения восстановления своих травм. Крысок тоже не стеснялся пройтись по разминочной программе, выученной в армии. Мелкая хмурилась, но не пыталась обезьянничать, повторяя за ними. Она просто раздула угли и разогрела вчерашние остатки мяса. Жить бы так и дальше, думал крысок, но понимал, что он нужно входить в контакт с людьми, чтобы пользоваться преимуществами цивилизации с высокими теоретическими знаниями по работе с энергией. Без этих знаний он снова что-нибудь учудит, вроде пропуска этапа закалки крови, и в следующий раз последствия могут быть неприятными. В ворота охотничьего хутора въехала небольшая телега с парой десятков ящиков, накрытых шкурами серьезных пранозверей. Эти шкуры дали четкую характеристику варварам, которые ее тащили, и охранники у ворот не рискнули с ними связываться. Все-таки варвары дикие, и у них нет социальных навыков вроде терпения и понимания. Кроме того, у них странный пранозверь на поводке. Женщина на вид лет 20 спросила охранника: «Где алхимики? Я хочу продать ингредиенты и растения. Если зарегистрироваться в приемном пункте наемников, то можно легко продать любые ингредиенты и получить пропуск наемника первого ранга. С ним будет легче путешествовать по святым землям». Женщина одобрительно кивнула, вытащила из ящика орех размером с кулак и бросила охраннику. Она ушла, не проронив больше ни слова, оставив охранника охуевать от концентрации энергии в орехе.

чем его крысиная тушка. Сначала он думал, что у них будут проблемы с расистами, но все не считали его и за кусок говна, до тех пор, пока он молчит и не выдает себя за зверолюда, которым он не является, что ставит его в еще более опасное положение. Прикупив приличной одежды из хорошо выкроенной кожи, несколько комплектов льняных рубашек и штанов вместо нательного белья, они прикупили чистый кожаный рюкзак, наполнили его съедобными деликатесами и решили, что пора отмыться и попариться в горячей ванной. Гостиницу они нашли без проблем, но за животное в комнате пришлось доплатить, да и комнату дали достойную называться хлевом. Но важнее всего было отмыться, а после можно и приличное жилье найти. Следуя здравому смыслу, волосатая животина была последней в очереди на купание, поэтому девочки первыми влезли в горячую воду. Пропарившись как следует, мелкая сняла швы с ран Ниндзи, некоторые из них воспалились, но минимальная манипуляция ки помогла Ниндзи избежать некроза и гангрены. Все-таки от людей она не отличалась ничем, кроме возможности усилить свое тело на короткое время. Как и сказал кладовщик, до момента обретения ядра у всех наемников равные шансы умереть, а Ниндзя даже мышцы и органы еще не пропитала ки, ядро же начнет формироваться только после пропитки костей. Причем у всех по-разному бывает, у кого в мозгу начинает расти опухоль, а у кого в желчном пузыре. Хотя это было бы опасно для обычного человека, но для закаленного тела эти камни не особо опасны. Ядра накапливают кристаллизованную ману или ки и позволяют повысить общее качество и плотность циркулируемой энергии, что выводит усиление тела на новый уровень, и этих тварей уже не так легко убить. Вожак стаи бабуинов, форсируя энергию ядра, мог размахивать 60-килограммовым тренированным телом Ниндзи как тряпкой. Люди с ядром, конечно, тоже могут повторить его подвиг и тем самым уничтожать людей с закаленными телами пачками, но это до тех пор, пока ядро не истощит энергию, поэтому начальные стадии развития ядра легко забрасываются толпами мяса вплоть до истощения. Вспоминая вожака и его саркому в мозгах, которую он насильно скормил мелкой, увеличив тем самым объем ее ядра от размеров зерна до размера горошины, крысок не мог не спросить. Ниндзя, у вожака кроме ядра в туловище, в голове, а если точнее в мозгу был мягкий хрящ. Два ядра — это реально? Ниндзя в льняной рубашке и штанах замерла с куском сыра в зубах, выпучив глаза. Что такое? Подавилась. Ты уверен, что у него был хрящ в мозгах? Его мелкой скормила, и она неплохо так в силушки добавила. Что это было? Второе ядро, ядро мудрости. Чё? Ядро ки обычно формируется в специальной полости живота, которую формируют вместе с каналами. Но волшебники могут сформировать в голове ядро мудрости. Оно позволяет развивать особые виды манипуляции энергией, то есть использовать волшебные схемы и читать заклинания с помощью артефактов. Они могут метать огонь и молнии. И этот демон, похоже, почти развил второе ядро естественным путем, если достать его кровь. Хотя уже поздно, а и, наверное, сгнило и уже непригодный. Но волшебники за его тело немало бы заплатили. Тело твари содержало секреты симбиоза двух ядер, в особенности ядра мудрости. Для волшебников это очень интересный демонический зверь. Витек понял, что одно ядро не предел, но для этого нужно тело, способное перенести их энергию. И скорее всего, если учитывать все перечисленные Ниндзи точки образования ядер, их как минимум может быть больше пяти. Он освежил в памяти анатомию бабуина и то, как он манипулировал ядрами. Все еще недостаточно для понимания процесса образования двух ядер. Но ядро мелкой он наблюдал хорошо, и у него появилась теория, которую проверит он точно не на себе. Загнав беззащитную Ниндзю в угол, крысок раздел ее, связал и повалил на кровать, заткнув рот кляпом. Мелкая, раскрасневшись и тяжело дыша, наблюдала за этим безобразием, не смея мешать. «Мелкая, подай ядра из коробки». Он недолго церемонился с голой женщиной и, прополоскав лапы в горячей воде, засадил ей палец под хвост. Ниндзя возмущенно задрыгалась и мычала в тряпку, пока он сосредоточенно насиловал ее задницу. Мелкая, тяжело фыркая, начала елозить ногами. «Успокойся ты, не собираюсь я тебя трахать». Но глаза Ниндзи ясно видели, что его льняные штаны оттопырены, сообщая о готовности оттрахать беззащитную жертву. Но крысок не обращал внимания на слезы подопытной девушки. Он сосредоточенно вливал в нее энергию из ядер демонических зверей. Вскоре Ниндзя с безжизненными глазами перестала дергаться, и лишь струйки слез и всхлипы выражали ее страдания. Спустя 15 минут и два демонические ядра, крысок выдернул из ее задницы когтистый палец и, довольно лыбясь, отмыл руки с мылом. «Поздравляю, ты успешно получила пиратскую копию системы мелкой». «МММ, что говорю, что у тебя кроме каналов Ки теперь есть еще и подделка каналов героя. Кроме того, она поглощает необработанную мировую энергию, а значит не нужно преобразовывать ее в Ки. Все правильно, он через коготь внедрил ей в плоть росток каналов и 15 минут прорезал праной путь через тело, наращивая вокруг ростков копию оболочки каналов мелкой. Этот способ был явно более безопасный и менее болезненный, чем протыкание раскаленными иглами и заливание в раны кислотного зелья. Но для таких манипуляций нужен третий глаз и контроль праны высшего уровня. Милка, услышав его слова, схватилась за задницу и подозрительно на него посмотрела. «Что такое? Хочешь, чтобы я тебе копию ее каналов скопировал как компенсацию за использование авторских прав? Нет, спасибо, обойдусь тем, что есть». Ниндзю развязали и позволили ей поплакать в ванной. Вскоре она успокоилась и начала ощупывать тело на наличие новых девайсов. И охуела от сложнейшей и совершеннейшей паутины сети для питания тела. Кроме того, у нее было ядро, уже на стадии закалки крови. Но энергии ее ядра хватит только на 5 секунд спринта, и она распластается по земле. Она вспомнила, через какие пытки прошла при прожигании системы Ки, и сравнила это с изнасилованием огромным крысаком. Разница была весьма контрастной, как и результат. Она молча отмылась и, выйдя из ванной, прошептала ему: «Спасибо. Ничего, для своих не жалко». Крысок сидел с ядром демонического зверя и прожигал себе каналы, копируя мелкую и дополняя систему некоторыми элементами, позаимствованными из системы ниндзя и вожака бабуинов. Но образовывать ядра не спешил, оставив для них специальные полости, заполненные сжиженной праной. Он надеялся усилить понимание работы ядер и их функций, прежде чем тыкать их в свою тушку. Ядро мудрости звучит слишком отлично, чтобы считать его тем же самым, что и обычное ядро демонических зверей. Ниндзя почувствовала прану новой системой каналов и пыталась поглощать ее, стимулируя мышцы. Усиление было в 3 раза эффективнее, чем система и с тем же количеством энергии. Кроме того, ее раны от порезов невероятными темпами восстанавливались, одновременно уничтожая искусственно прожженные каналы и всю энергию Ки. У нее не осталось ничего от ее прошлого развития. Она не жалела, лишь приложила больше усилий для напитки плоти праной. Теперь у нее есть потенциал закалить свои кости и сформировать ядро, преодолев барьер обычного тела людей. Несовершенная система Ки — вполне приемлемая плата за копию каналов героя. Кроме того, ядро, оно уже сформировалось и растет самостоятельно. А ведь больше половины систем Ки, доступных клану синих макак, не могут образовать ядро, у тех же, которые насильно его создали, почти нет прироста. Самые совершенные системы развития держатся в секрете, передаются между основными членами клана, но никак не обычным посыльным вроде агента 23. Она не сожалела о предательстве этих извергов. Как и сказал крысок, он способен тащить на хвосте их обеих, и она считает приемлемыми унижения, через которые прошла для того, чтобы сесть ему на хвост. Но, блядь, острыми когтищами в очко. В следующий раз хотя бы пробку на коготь пусть надевает. Стоп, почему я допускаю следующий раз? Хотя если нужны будут улучшения, то я и не против совсем. Переночевав в этом клоповник, крысок решил, что лучше уж жить в палатке, и занялся делами по плану. Он купил горшок и посадил туда луковицу черной лилии, которую заживал, чтобы вытравить глистов. Чертовски полезное растение. Даже просто положив его на кровать, он вызвал массовую миграцию вшей, клопов и прочей живности. Эти твари просочились в щели в деревянной стене, вызвав дикие крики и маты за ними. Потому он решил, что нужно культивировать этого спутника и что он заслужил металлический горшок с отличным удобрением за свои жертвы и труд на благо команды. «Пиздец», — прокомментировала ниндзя, даже не подозревая, что он уже несколько дней прикармливает ее и мелкую этим чесноком, чтобы вытравить паразитов, правда в мизерных дозах на кастрюлю супа, для аромата и остроты, так сказать. Все-таки у них обоих каналы на основе праны, и им не страшен яд в малых дозах. Вскоре им пришлось закупить снаряжение поприличнее для путешествия в святые земли, и они поняли, что серебро в кошельке истощается. Они решили проверить списки заказов на пункте приема наемников и разведать лес на пути к святым землям, выполнив пару заданий на забой зверья. Как и ожидалось, ничего нереального кладовщик не просил, но и платил не лучшую цену за тушки. С повышением ранга, плата за задание увеличивается, как и опасность. К примеру, бабуина с ядром заказывали группам второго или наемнику третьего ранга, но если он был вожаком стаи, то не меньше 4-го, и требовали притащить тушки подчиненных ему мартышек. Хотя мясо мартышек и стоило мало, но в нем были некоторые ценные органы, пропитанные праной и прочими энергиями. Алхимики платили за свежаков достаточно, чтобы охотники не жаловались на жизнь в пустошах. Тем более выбор небольшой, или продай тушку демонического зверя, чтобы прокормить себя или свою задницу. Со вторым пунктом легко только женщинам, а вот мужики редко могут найти того, кому их задницы нужны хоть даром. Хотя те же самые алхимики не против их изуродовать экспериментами за пару монет. Витек отпиздил пару бродяг и наконец-то вернул свою телегу. Погрузив продовольствие в пустой ящик, он с девками по очереди тянули транспорт в сторону западного леса. Смотря на восток, он все еще мог заметить сквозь редкие облака вершину горы, за которой находилась хижина мелкая и его родина. Он не знал почему, но чувствовал, что сюда они больше не вернутся. Никогда в жизни. Он в последний раз вздохнул, поправил горшок, в котором виднелся росток черной лилии, и потащил телегу, догоняя девчонок. В клане сидел тот же мужик, проводящий перекличку, и принимал входящий сигнал. Он нажал рукой на плиту со сложной мандалой и отправил канал связи по координатам полученного сигнала. Докладывай, агент 38. Агент 23 предала клан и похитила объект. Данные верны, они покидают пустоши и двигаются на запад. Понятно. Хорошая работа. Это уже не первый твой доклад в этом году, агент 38. Ты заслужил пройти процедуру развития. Я представлю тебя в кандидаты. Благодарен за возможность служить клану. Продолжай слежку и жди инструкций. Агент 38 с улыбкой завершил сеанс связи и в припрыжку побежал по бамбуковому зеленому лесу. Это было подножье бамбукового хребта, и это растение извело все деревья в окрестностях, полностью захватив гору. Метрового диаметра стволы бамбука были здесь обычным делом, и их даже заготавливали на дешевые бочки. Именно сюда направились Крысок с девчонками в поисках проблем. Неожиданно ему в ноги прилетела веревка с парой камней на конце, и агент 38 с размаху разбил лицо об ствол бамбука. Он успел сориентироваться и выхватить нож, пытаясь разрезать веревку на ногах. Но сбоку на веревке прилетел еще один камень и прижал его шею к бамбуку. Он хотел немедленно перерезать трос на шее, но, вжи, раздался звук трения троса об бамбук, и голова агента укатилась по склону. «Блядский ублюдок, я тебе устрою развитие энергии, сука!» Крысок вышел с другой стороны ствола и стряхнул с троса ошметки мяса и костяную крошку. Это было оружие, которая не нуждается в наличии больших пальцев и которым он мог легко пользоваться, убивая врагов из засады. Он стащил маску и осмотрел щетинистое лицо. Он не знал, что бы он почувствовал, была бы это женщина, но точно не сожалел бы о том, что убил шпиона. Активация мандалы связи в то время, когда ниндзя тащит телегу, дико его ужаснула. Он мог заметить рябь частиц праны и вычислить эпицентр передачи, и когда заметил одинокого шпиона, с радостью проверил свой новый арсенал. Фух, я то думал, что клан Макак сейчас нам устроит пиздец, а тут лишь этот мелкий ублюдок, даже без системы ки, мелковато, блять. Ну и слава богу. Пошарив по карманам и стащив одежду и набор ножей из трупа, Крысок догнал телегу и закинул трофеи в пустой ящик. Ниндзя, заметив знакомую униформу, вопросительно выпучила глаза. Ах да, нужно следить за крысами в окрестностях. То есть за макаками, да, синими макаками. Мелкая хихикала, пока ниндзя настороженно всматривалась в рощу бамбука. Они все-таки решили не возвращаться и сдать миссию и трупы зверья в следующем городе. Все-таки, это был последний взгляд на родину. Но кусочек я взял с собой. Крысок любовался ростком лилии и вспоминал, как он зверствовал в своем маленьком мирке, до того момента, как встретил мелкую. Глава 13. Витек подозревал, что путь у подножия горы охраняет толпа элитных ублюдков, которые в бою будут посерьезнее, чем ниндзя и агент 38. Следуя логике, первые агенты должны быть дичью среди синих макак, а все остальные, начиная с агента 47 и далее, это дауны и идиоты, которых в тупости не сравнить с недавним шпионом. Витек уже давно узнал от ниндзи, как расшифровывать сигналы этих сеансов связи, и отследил Василька, который незаметно следовал за ними. Если бы он для связи отошел на лишний километр, то так и остался бы незамеченным, но отбитость, отсутствие страха и презрения к их компании вселили в шпиона уверенность в том, что они не способны распознать колебания энергии от мандал связи. Ну, он был прав насчет женщин, но Витек то ходячий сенсор, способный видеть частицы праны в радиусе пары метров от себя и различать концентрацию тумана праны и его колебания на расстоянии до десятка метров. Кроме того, хотя дальше сотни метров он вообще не воспринимает туман праны, но если его концентрация будет очень высокой,